Часть седьмая. День ангела. Зал освещали десятки шаров закапсулированного света, создаваемые начинающими магами на продажу. Именно с них адепты, окончившие первый уровень академии, имели основной доход. К более серьезным вещам их не допускали еще долго. Стены задрапировали роскошными гобеленами, говорящих о невероятном богатстве их владельца. Каждый стоил не одну тысячу золотых тархемов, а здесь их было несколько сотен. Звучала негромкая, плавная мелодия, пары кружились в медленном танце. Глава великого дома Ар-Инват праздновал совершеннолетие единственного сына. Сегодня в его поместье собрался весь высший свет Тарсидара, за исключением представителей родов Ар-Шадар, Ар-Тевот и Ар-Харот, ставших кровными врагами лорда Дайара, о чем было официально заявлено. Последние две недели город буквально лихорадило. Аристократические семьи сцепились не на шутку. Ар-Инват не мог простить оскорбление сына, которого наследники конкурирующих домов избили палками, как последнего вора. Только теперь многие поняли тайное могущество лорда Дайара, сумевшего за столь короткое время уничтожить врагов. Живыми в трех родах остались только дети. Все взрослые погибли самым загадочным образом. Они падали с коней, резали себе вены, попадали в случайные стычки на улицах, умирали в собственных постелях от сердечной недостаточности. Конечно, все понимали, в чем тут дело, но никто не решался обвинить высокого лорда Ар-Инвата в лицо. Высокородные дамы и господа только тихо шептались в кулуарах, старательно дистанцируясь от проигравших. Тем более, что на стороне лорда Дайара выступило боевое братство. Едва ли не впервые за тысячу лет горные мастера открыто вмешались в склоки аристократов, на которые обычно обращали внимание не больше, чем на возню трехлетних детей в песочнице. Это оказалось для высшего света Тарсидара шоком. Никто не мог понять, что вообще происходит. С какой стати братство помогло лорду Дайару? Слухов ходило невероятное множество. Каждый сплетник утверждал то, что только он знает правду, а остальные завзятые лжецы. Наверное, основной причиной стало то, что Энеотар Инват принял ученичество у горного мастера, да и попрание канонов чести наследниками Ар-Шадар, Ар-Тевот и Ар-Харот сыграла свою роль. Сразу после дуэли в городе разразился страшный скандал. Опозоренные семьи вынуждены были отречься от старших сыновей, погибших на дуэли с манхенским светлым лордом Леком Ар-Сантеном, но наняли убийц, жаждая мести. Это оказалось их самой страшной ошибкой. Горец вместе с учениками куда-то исчез, а за нанимателей взялись лорд Дайар на пару с мастерами-наставниками боевого братства. Даже ходячий кошмар Ланикар Вартон принял участие в травле попавших в просак аристократов. Как уже говорилось, в результате не осталось в живых ни одного взрослого из конкурирующих с родом Ар-Инват семей. Столь радикальное решение вопроса заставило высший свет торговой столицы империи содрогануться. Но виду никто не подал. Однако многие, давно точившие зубы на обширное поместье лорда Дайара, предпочли после случившегося положить эти зубы на полку, что для здоровья было куда как полезнее. Никому не хотелось оказаться на месте рода Ар-Шадар с подельниками. Игры аристократов во власть до такого обычно не доходили. Высокого лорда Арынвата начали бояться. Своим поступком он поставил себя на совсем иной уровень великой игры. Именно потому 18-й день ангела юного Анета почтили своим присутствием главы всех сколько-нибудь значимых родов города и провинции. Прибыл даже сам наместник, герцог Демин Ардават. По всему залу щебетали стайки юных, прелестных девушек, которых родители привели на смотрины богатому наследнику. Никто больше не решался смеяться над искалеченным, похожим на хромого паука юношей. Впрочем, его хромота куда-то подевалась. Энет сиял улыбкой, выслушивая поздравления и принимая подарки от людей, которые раньше его в упор не видели. Он с благодарностью смотрел на гордого сыном отца и стоящего рядом с ним смущенного лека. Девушки и молодые женщины с удивлением поглядывали на юного графа. Как он изменился! Все так же некрасив, но насколько элегантен, как танцует! Да и переливающийся серым шнурок ученика горного мастера на левом плече Анета привлекал внимание большинства присутствующих. Редко случалось так, чтобы наследник великого дома получал его. Очень редко. Младшие сыновья — да, самое обычное явление, но наследник... Не нравилось это многим высоким лордам. До зубовного скрежета не нравилось. Боевое братство решило подмять под себя аристократию. Возможно, очень даже возможно. Хотя зачем это могло им понадобиться? Непонятно.